Глава 19. Станьте женственной в сексе. Ты Джейн, я Тарзан. Тарзан. Воспринимайте различия между мужчиной и женщиной как гендерный контраст. Противоположности всегда притягиваются, поэтому чем резче контраст, тем сильнее магнетизм между партнерами. Чем вы женственнее, тем более мужественным становится ваш муж. Для усиления притяжения старайтесь довести контраст до максимума. Будьте рядом с мужем максимально женственной, мягкой, нежной, деликатной и восприимчивой. Чем более женственно вы будете себя вести, тем сексуальнее себя почувствуете и тем более привлекательной станете для мужа. Не говорите им «давай займемся сексом» или «у нас не было секса уже 2 недели». Соблазняйте мужа своим поведением, ароматом, телом и голосом. Есть много способов дать мужчине понять ваши желания, ничего не требуя. Найдите те, что подходят вам, и используйте их, когда будете в настроении. Сильный гендерный контраст в браке делает атмосферу в спальне просто волшебной. Вместо того, чтобы стремиться к согласию и сходству, вы подчеркиваете и цените уникальные особенности друг друга. Мы не можем увидеть звезды, пока не стемнеет. Все величие мужественности невозможно разглядеть без нежного фона женственности. Становясь женственными, мы делаем мужественными наших мужей. Не бывает инь без ян. А вместе оба эти начала образуют идеальную форму, особенно когда речь идет о сексе. Контролирующие жены обычно сами управляют кнопками контраста. Мы переняли столько мужских черт, что наши гендерные различия почти сгладились. Муж реагирует на это снижением контраста со своей стороны, чтобы соответствовать вам. Он становится более женственным и менее привлекательным для вас. Вам вечно хочется, чтобы мужчины были чуткими, но как только они начинают говорить о своих чувствах, мы теряем к ним интерес. Я советую мужчинам не попадаться в эту ловушку, потому что на самом деле женщинам нужны мужественные мужчины. Конечно, лучший путь к этому — корректировка собственных настроек. Тогда мужчина тут же подкорректирует свои. Большинство пар начинают отношения с резкого гендерного контраста. Вот почему в самом начале секс так хорош. Но потом новизна проходит, а вместе с ней ослабевает и контраст. Жена начинает все контролировать, мужская характеристика. А муж теряет инициативу, женская характеристика. И тогда даже очередной просмотр «Острова Гиллигана» кажется более привлекательным, чем секс. Примечание. «Остров Гиллигана» — американский комедийный сериал, выходивший в 1964-1967 годах. Чем сильнее гендерный контраст, тем ярче и драматичнее ваш физический союз. Наши тела самой природой созданы для того, чтобы сливаться воедино и дарить друг другу наслаждение. Женское и мужское начало идеально дополняют друг друга. Вы — женщина, и в спальню вы должны приходить настоящей женщиной, мягкой, деликатной, восприимчивой. Что-нибудь женственное из одежды никогда не повредит. Неплохо будет притвориться, что вы не знаете, что такое честолюбие, агрессивность и контроль. В сексе не стоит быть агрессором. Лучше выбрать роль соблазнительницы. Помните, что наиболее привлекательны мы для мужчин, когда становимся нежными, мягкими, уязвимыми и восприимчивыми, поскольку эти качества заложила в женской природе сама натура. Ваш муж женился на женщине, потому что именно женщины телом, духом и разумом его заводят. Требование всегда остается требованием. В браке редко бывает, чтобы оба партнера были полностью удовлетворены чистотой секса. В фильме «Энни Холл» герой Вуди Аллена жалуется психотерапевту, что у них с женой почти не бывает секса, всего 2-3 раза в неделю. А жена его недовольна, что они постоянно занимаются сексом, целых 2, а то и 3 раза в неделю. Лично я сделала ошибку, сказав мужу, что, по-моему, секса у нас недостаточно, и мне хотелось бы, чтобы он чаще был инициатором. Джон не сдержался и ответил, что добавит пункт «заняться сексом с Лорой» в список дел между «выбросить мусор» и «прополоть сад». Он почувствовал, что я требую от него секса, и ему это не понравилось. Естественно, он ничего не сделал, чтобы активизировать нашу сексуальную жизнь. Тогда я решила взять дело в свои руки. В нужный момент я стала говорить: «Давай займемся сексом». Снова ничего не вышло. Джон воспринял мою стратегию, как и следовало. Он увидел в ней еще одну попытку контроля наших отношений. Неудивительно, что он все чаще стал мне отказывать. Я думала, что напоминание о сексе... Ведь все мужчины хотят секса, верно? Это не то же самое, что указание застелить постель или присмотреть за моим племянником, пока мы с сестрой пообедаем в ресторанчике. Но оказалось, что любое требование — это в первую очередь требование. Мое заявление запускало в действие негативный эффект домино. Я предпочитала быть агрессивной, чтобы сохранять контроль. Но моя агрессивность сразу же отталкивала Джона. Он не проявлял энтузиазма, я обижалась и не могла понять, почему он мной больше не интересуется. Обида не позволяла мне флиртовать, быть игривой и сексуально соблазнительной. Истинная близость неуклонно исчезала из наших отношений. В конце концов, от полного отчаяния, я решила больше не спрашивать о сексе и целиком положиться на мужа. Кроме того, мне действительно больше нравилось, когда инициатива исходила от Джона. В такие моменты я чувствовала себя неотразимой. Поэтому я решила больше не предъявлять мужу требований, а просто соблазнять его. Чем дольше я применяла женственный подход, тем сильнее менялись наши отношения. Со временем муж заметил, что я перестала явно или неявно требовать секса. Теперь инициатором становился он сам, и мне стало ясно, почему я так стремилась контролировать нашу сексуальную жизнь. Я боялась потерять свою изысканную красоту, реагируя на спонтанные первобытные наслаждения. Я задрожала, поняв, что теперь никак не контролирую, когда и как мы будем заниматься любовью. Сосредоточившись только на принятии и на своих инстинктах, я утратила контроль и почувствовала себя уязвимой. Мужу хотелось добиваться меня и видеть то, что я пыталась скрыть с помощью контроля, то есть мою уязвимость. Я стала в его глазах более привлекательной, превратившись в желанную цель и сексуальную добычу. Это до сих пор вызывает во мне страх и возбуждение. Теперь я понимаю, чего лишала себя, когда пыталась становиться инициатором секса и диктовала время и способы. 7 способов поймать катящийся мяч. С теми же проблемами сталкивались и другие женщины из кружка капитулировавших жен. Никто из нас не готов был сидеть и ждать, когда муж соизволит к нам прийти. Нам хотелось секса, когда мы этого хотели. Мы стали придумывать другие способы поймать мяч, когда мы в настроении, но при этом обходиться без требований и просьб. Как? Показывать мужьям свою сексуальную доступность. Сделать это можно самыми разными способами и с разной степенью риска. Вот лишь несколько примеров. Сожмите руку мужа и скажите: «Да чего же ты сильный?» Наденьте красивое белье и прилягте на кровать с книгой. Скажите, как сексуально он выглядит в этих джинсах, и погладьте его ягодицу. Долго и нежно целуйте мужа, обнимая его. Прижмитесь к нему в постели. Скажите, что сегодня у вас какое-то эротическое настроение. Снимите с себя всю одежду и ложитесь с мужем в постель или отправляйтесь с ним в душ. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сказать мужу о том, что, по вашему мнению, пора заняться сексом, не так страшно, как продемонстрировать свою доступность. Когда вы говорите, то риск быть отвергнутой значительно меньше. Даже если он откажется, вы не будете страдать, ведь ваши доспехи на вас. А вот когда вы лежите в постели, в кружевном белье, и ваши намерения ясны без слов, отсутствие энтузиазма у мужа вызывает глубокое огорчение. Вы абсолютно уязвимы в такой ситуации, поскольку инициатива должна исходить не от вас. Из-за этого риска всегда хочется углубиться в старинный английский роман XVIII века или засесть за компьютер в поисках скидок на витамины. Что угодно, лишь бы не демонстрировать свою доступность. Когда я стала применять принципы капитулировавшей жены в сексе, я изо всех сил старалась держать себя в руках. Я напоминала себе, что рядом со мной мужчина, который любит меня и хочет, чтобы я была счастлива. Я твердила, что я в безопасности, что быть желанной очень приятно. Скажу честно, все это давалось очень нелегко, но могу с гордостью сказать, что мое новое поведение принесло плоды. Если муж с восторгом отреагирует на вашу доступность, вы получите то, чего и хотели, то есть сексуальную близость. Но и это пугает, потому что истинная физическая близость делает обоих партнеров очень уязвимыми. И все же, чем более вы уязвимы, тем сильнее разгорается страсть. А это приближает вас к желанной цели, истинной близости и удовлетворению. Как приятно работать с человеком, который хочет все делать по-другому. Кит Беллоус. Ухаживайте за собой. Но что, если ваш муж все же не обращает на вас того внимания, которого вы так ждете? История Петти прекрасно показывает, как важно женщине в такой ситуации думать о себе, не пытаясь предъявлять требования или манипулировать. Как-то вечером, когда муж Петти вернулся с работы, ей страшно захотелось заняться с ним любовью. Но она слишком устала, чтобы тратить силы на соблазнение. Она спросила себя, что ей сейчас нужнее всего, и поняла, что хочет спать. Поэтому Петти сказала мужу, что хочет ненадолго прилечь. Через 2 часа она проснулась. За это время муж уже уложил детей и вымыл посуду. Петти была ему очень благодарна. После отдыха она чувствовала себя новым человеком. Неудивительно, что мужу захотелось заняться с ней сексом, и все уснули счастливыми. Если бы Петти не вздремнула, она была бы уставшей и не такой доступной. А если бы она потребовала секса, то муж почувствовал бы, что она его контролирует, и обиделся. Мораль истории очень проста. Капитулировавшая жена всегда ставит на первое место свои потребности. И таким образом добивается нужных результатов.